Глава 29. Василина. «Я помогу!» Срывается с места Колька и бежит во двор, куда Антон загоняет машину. Я тоже поднимаюсь на ноги и хромаю в сторону дома, ломая голову, как намекнуть Баженову, что действие его поцелуев закончилось, и моей переломанной коленке срочно требуется новая доза. «Фига себе!» — выдает мой подельник, открывая заднюю дверь внедорожника. Я, подволакивая ногу, немного ускоряясь и вижу то, что приводит меня в неописуемый восторг. Целых 3 чемодана из дома моих бывших родителей. «Антон!» — привез обувь на любой случай, — говорит он, вытаскивая багаж. Колька тоже берет один из чемоданов и выволакивает его наружу. «Я же говорил, что примета рабочая, а ты дерьмо, дерьмо!» — шепчет, подмигивая. «Смотри, сколько всего привез!» «Она что, к нам навсегда переезжает?» Вдруг раздается позади недовольный голос Марчка. «Да!» — шиплю так, чтобы Антон не слышал. «Меня здесь директором сделали!» «Директором!» — кривится, передразнивая. «Когда в крольчатник пойдешь, директор?» «Ай!» — вскрикиваю, ступив на травмированную ногу. «Отойдите, Георгий! Мое колено реагирует на вас стреляющей болью! Ай!» «Тьфу! Симулятка!» — сплевывает на землю. «Симулянтка!» — поправляю с улыбкой. «Идите, Георгий, займитесь делом!» Между тем, мои 3 чемодана оказываются в пристройке. Колька, выйдя из нее, останавливается около меня и шепчет в ухо. «Не забудь, что завтра мы идем узнавать имя твоего жениха!» «А когда на озеро?» «Так, смотрит вниз на мое колено. «Когда нога перестанет болеть». «Ладно», — киваю, решив, что стоит поторопиться с выздоровлением. «Жуть, как купаться хочется». Пацан убегает, а я, помогая себе рукой, осторожно ставлю ногу на ступеньку и с трудом поднимаюсь на крыльцо. Антон, стоя у кровати, разглядывает развешанные на изголовье мои немногочисленные трусишки. Действуя на инстинктах, я бросаюсь вперед, сгребаю белье одним движением руки и под смех Баженова прячу его под подушкой, после чего падаю на кровать и шумно выдыхаю. «Антош, ты что, к моим родителям ездил?» «Ага, заезжал». Он выглядит немного уставшим, но от этого для меня еще более притягательным. Так хочется зарыться пальцами в его взъерошенных волосах и почувствовать его губы и язык, что под коленками разливается слабость. «И...» Подаюсь вперед и подкатываю к себе один чемодан, мамин, купленный в Милане. «Как они?» «Нормально». «Нормально?» Расстегиваю его, открываю и вижу аккуратно сложенные купальники, шляпки и парео, лосьоны и кремушки для загара, увлажняющее молочко для тела и целый набор солнечных очков. «Класс! Озеро и речка Поганка, ждите! Вася скоро будет!» «Как они выглядят?» Спрашиваю, разбирая вещи. «Папа сильно похудел? Седые волосы прибавились?» Усмехаясь, Антон садится на единственный стул и не сводит с меня глаз. Я краснею и даже задыхаюсь немного. Так мне нравится огонь в его взгляде. Я не заметил. «А мама? Это она собирала чемоданы?» «Она», — подтверждает кивком. «И что, даже не плакала?» «Не плакала, Вася». «Избавились от ребенка и рады!» Не сдерживаю эмоций. «Может, и правда, насовсем меня сюда выселили. Вон, даже шерстяную шапку с помпоном отправили». Тихонько шмыгнув носом, открываю остальные чемоданы. Там всевозможная обувь, включая ботинки и сапоги, трубы. Все это мне не нужно, а вот 2 пары кроссовок в самый раз. «Как твоя нога сегодня?» спрашивает Антон, садясь передо мной на корточки. Вспышка в больной коленке ударяет жаром вниз живота, а когда он трогает ее, мне и вовсе приходится закусить губы, чтобы сдержать позорный стон. Кожа бедер в местах, где он вчера касался губами, начинает гореть. «Немножко лучше», — лепечу почти неслышно. «Но нужно еще подлечить». «Подлечить», — уточняет негромко. Снаружи доносятся мужские голоса, Сморчка в том числе, Но я клянусь всем, что у меня есть, что придушу его собственными руками, если он посмеет помешать нам». «Да», — улыбаюсь слабо. «После вчерашнего лечения стало гораздо лучше». Губы Антона, дрогнув, немного приоткрываются. «У меня во рту скапливается обильная слюна. Да безумие нравится. Все нравится. Губы, глаза, его теплые сильные руки, запах и вкус. Весь целиком нравится, включая потертые джинсы и взлохмаченные волосы. Поцеловать еще раз?» Уточняет, глядя на меня снизу вверх. «Угу». «Ты доиграешься, Вася», предупреждает, прежде чем прижаться губами к моему колену. Будоражащая дрожь разлетается по телу острыми стрелами, забирается под шорты и пробивает тонкую ткань белья. Я вздрагиваю. «Еще?» «Да». Он целует, двигаясь губами выше и, поднявшись на ноги, нависает надо мной. Сплетаясь взглядами, мы оба замираем. Посторонние шумы раздражают. Прямо под окном сморчок ругается с кем-то из-за гнилой картошки, которую давно пора достать из подвала. Антон кружит глазами по моему лицу. «Знаешь, до чего доводят игры со взрослыми дядями?» «До чего?» — спрашиваю беззвучно. «До секса», — шепчет в ухо, касаясь его губами. «Меня трясет. Мне хочется и страшно одинаково сильно. Я достаточно взрослая, чтобы заниматься подобными вещами, но хорошо бы знать, что будет после». «Подумай хорошенько», — говорит он, выпрямляясь и, не стесняясь, поправляя в джинсах внушительный бугор. «Я подумаю», — отвечаю скорее сама себе. Отвернувшись к окну, Антон какое-то время смотрит в него, а потом вдруг вспоминает. «Я тебе еще кое-что привез». «Что?» Он выходит из пристройки и вскоре возвращается с тремя коробками с логотипом моей любимой кондитерской. «Кофе не довез бы, а...» «Капкейки!» Взвизгиваю, соскочив с кровати. «Да, ты же их вроде в Борисовке искала». «Да!» Восклицаю, забирая у него угощение. «Спасибо, Антош!» «Благодари!» Требует он, указывая пальцем на свою щеку. «Ура! Ура!» «Примета действительно работает! Я не в какашки наступила, а, считай, сорвала джекпот!» «Спасибо!» Обвиваю руками его шею и прижимаюсь губами к щеке. «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Целую до тех пор, пока наши губы не соприкасаются. Губы, затем языки, общее сорванное дыхание, мои тихие стоны и голос Анатолия под окном. «Людка! Твоя жопа, всем жопам жопа! Отвали! Я только о ней думаю, клянусь, больше ничьих жоп не вижу! Училки своей жопу мни!» — заявляет Людмила. «Ты чё такое говоришь-то? Хочешь, чтобы меня стошнило?» Голоса удаляются и скоро вовсе стихают. Мы с Антоном возвращаемся к тому, на чем нас прервали. «Хорош, Василий!» Отстраняется сам, когда я начинаю тереться об него всем телом. «Завалю».